Золотая пещера. Когда денег много, они заменяют будущее. Чё думать? И так все можно. Хоть завтра, хоть через год. Когда родной мой, а Цюрих Инвест, пошел вверх, как дирижабль, я занялся рекламой. В московском рекламном агентстве мне за гроши сварганили ролик с известным артистом, его крутили по центральным каналам, мой рекламный отдел размещал объявления и в центральных газетах, и в их областных выпусках. И вот минула годовщина сногсшибательного размаха бизнеса УЕС. Мы абонировали центральный кабак и обожрались икрой. Директора региональных филиалов получали почетные дипломы. Поразительно, как взрослые люди серьезно реагируют на цветные фантики. Я к тому времени жил с мамой в двухэтажном коттедже. Его задешево продавала вдова очередного выпавшего из окна красного директора. Целенаправленно найденный отставной майор спецназа наладил охранную службу. Братва уже подымала голову. Приглашения от мэра и губернатора лежали в кабинете на столе для писем. С деньгами, небось, любой дружить захочет. Решать любые вопросы было просто. Такое вот было время. И у каждого вопроса просто была своя цена. Вкладчики, пожелавшие получить свои выросшие деньги, имели их по первому требованию, согласно договору. Но таких дураков было немного. Прогрессивный процент налипал на первый взнос, как снежный ком. «Надо думать, что делать дальше», — сказали мне мои канцлеры, старая советская пара, юрист и бухгалтер, нанятые специально для консультаций. «Пирамида рухнет раньше или позже. Вы какую мыслите стратегию, Евгений Олегович?» Евгений Олегович – это был я. Я не мыслил, что обману всех вкладчиков и сопру их деньги. Деньги просто надо было срочно вкладывать в самое выгодное, прежде всего в торговлю, затем в акции самых прибыльных и надежных предприятий, затем в недвижимость. Это самые медленные деньги, зато и самые верные. Дело вообще любит профессионалов. Ну, я и нанял профессионалов, торговцев и биржевиков. С 11 до часа я занимался делами. В час спускался к ланчу на первый этаж нашего особняка. Потом у себя работал с документами. Это обеспечивала секретарша, победившая на кастинге. Университетский диплом, выдающаяся фигура и абсолютная раскованность в больших глазах. А после обеда я обычно ехал на всякие театральные конкурсы и благотворительные вечера. Я был выдающийся спонсор и меценат. Никак иначе. Тем временем на позиции выдвигались ребята с плохой реакцией, проснувшиеся гораздо позже меня, зато с большим ресурсом, прежде всего административным. Тяжелая артиллерия вымогателей главного калибра подтягивалась. Шакалы и гиены размером со слонов. Это наше ноу-хау. Они не умеют заработать. Они отбирают то, что сделали другие. Вот так на меня наехали проверки. Эти, ладно, хватали куски на лету, как чайки. Но из общего кома выделился скучный лысоватый следователь, подполковник в штатском, бывший АБХССник. И он тихо, неостановимо стал вгрызаться в печенки. Он меня ненавидел. Классовой ненавистью. За то, что денег у меня много. Мог, он бы меня расстрелял. Богатство для него равнялось преступлению. Особенно возраст моего бесил. Евгений Олегович, давайте откровенно. Но не могли же вы в вашем возрасте за такое короткое время честно заработать такие суммы? Ну, вот возьмем, скажем, меня. Мне 46 лет. И он бесконечно нудил о своей непорочной службе и достойной бедности. Да дал бы я ему денег сколько угодно. Но меня предупредили, за взятку посадить сразу, и не мечтай. Я уже купил универмаг. Работала фирма по импорту куриных окорочков. Мои акционерки возили итальянскую мебель, китайское барахло. Я высоковато залетел, понял я позднее. я не был в состоянии контролировать ситуацию. Бизнес мой стал огромен и сложен. А люди в бизнесе абсолютно ненадежны, хоть партнеры, хоть сотрудники. Бухгалтерия была чистой, но следак надавил на моих директоров. И они поняли, что могут урвать хорошие куски, дали показания и стали быстро раскрадывать холдинг, переписывать недвижимость и перегонять счета. Так что, когда наложили арест сначала на счета, потом на имущество, все уже на 3/4 мне не принадлежало. А на мне остались, что? Долги, которые с уничтоженным бизнесом выплатить было, разумеется, невозможно. Десятка с конфискацией ломится, Евгений Олегович. С непонятным укором предупредил меня мой начальник юротдела, глядя куда-то мимо глаз. Ну чего, составили мы план ликвидации всего и выплаты долгов. Стали считать реструктуризацию. И тут звонит мне мой человек в УВД и дает понять, что ордер на мой арест скоро выпишут. Дело, считай, решенное. А у подъезда толпа волнуется, а в газете информация проскакивает. Ожидается арест создателя очередной финансовой пирамиды, прожженного мошенника, облапошившего кучу доверчивых граждан. Написали мы протокол собрания, ввели маму в правление и выдал я на нее доверенность по всем сделкам, чтобы ликвидировать все оставшееся по закону и раздать долгов, сколько сможем. Ну, а сам пока собрался залечь на дно от греха. Но дно оказалось не таким, как я думал. У меня-то, конечно, была заначена пара лимонов грин на Кипре. Но так оказалось, что Коля Здориков, мой зам, их оттуда угнал. На счете осталось $17.41. Вот никогда бы на него не подумал. Мы в военкомате вместе в армию призывались. Дурачок я был тогда. И оставался у меня только заранее заготовленный паспорт на другое имя и 7 штук баксов кэша. Время было лихое, путанное, а доллар был дорог. И свалил я в туман. Сил-то было много, я был удачлив и твердо знал, что скоро я отыграюсь, не так, так эдак.